4. Я по опыту знал, труднее всего уходить и прощаться ночью. Больше всего любят ночные операции в армии. Кажется, за время моей службы все важнейшие марш-броски в гиперионских силах самообороны начинались после полуночи. С тех пор предрассветная тьма у меня всегда ассоциируется с какой-то странной смесью возбуждения и страха, предвкушения и ужаса, и еще с запахом опоздания. Энея сказала всем, что я должен уйти вечером, но ведь на сборы нужно время. Мы вылетели где-то в начале третьего и лишь перед самым рассветом достигли места назначения. А ведь если бы Энея не объявила заранее о моем уходе, можно было бы обойтись без всей этой суеты и спешки. За 4 года очень многие в Талиесинском братстве привыкли во всем следовать советам Энеи. Но только не я. Мне было 32, Энея 16. Это я должен был опекать и защищать ее, и, если уж на то пошло, указывать ей, что делать и когда. И мне совсем не нравился такой поворот событий. Кроме того, я думал, что Абеттик полетит с нами. Но Энея сказал, что он должен остаться в лагере, и еще 20 минут ушло на то, чтобы разыскать андроида и попрощаться с ним. «Мадемуазель Энея говорит, что мы обязательно встретимся», — сказал он. «Значит, мсье Эндимион, так оно и будет». «Рауль», — в 500-й раз поправил я его. «Зови меня Рауль». «Хорошо». Абеттик едва заметно улыбнулся. «Не будет он меня слушаться». «Да иди ты в задницу». Я пожал ему руку. Мне очень хотелось обнять старого друга, но я знал, что это лишь смутит его. Не могу утверждать, что андроиды в буквальном смысле слова запрограммированы на роль холодного чопорного слуги. В конце концов, они не роботы, а живые органические существа. Но по сути своей они все равно безнадежно официозны. Уж этот-то, по крайней мере, точно. Ну вот, а потом мы отправились в путь. Вывели катер из ангара в ночную пустыню и тихо-тихо, как только можно было, взлетели. Мне не удалось попрощаться со всеми, время было позднее, и многие легли спать, но я тешил себя надеждой, что еще встречу кого-нибудь из старых друзей на своем пути. Впрочем, на самом-то деле надежды было мало. Катер мог бы долететь до цели и на автопилоте. Энея ввела в компьютер все координаты. Но я включил ручное управление, чтобы хоть чем-то занять себя и отвлечься. Нам предстояло преодолеть около 1500 километров. Мы бы запросто покрыли это расстояние за 10 минут, если бы не необходимость экономить энергию, а так пришлось максимально раздвинуть крылья и лететь на субзвуковой скорости в 10 километрах над поверхностью. Мы приказали бортовому компьютеру помалкивать и откинулись в креслах, наблюдая, как проносится внизу ночной материк. «Детка, куда мы так торопимся?» — спросил я. Энея задумчиво повела рукой. Я знал этот жест уже 5 лет. «Главное — начать». Сейчас ее голос звучал совсем тихо, почти безжизненно. В нем не осталось и следа той бодрости и энергии, которая всех в Талиесинском братстве заставляла следовать ее воле. Возможно, я был единственным, кто это почувствовал. Только мне в ее голосе послышались слезы. «Ну, конечно, взять и выгнать меня глухой ночью». Энея покачала головой и отвернулась к черному ветровому стеклу. И я понял, что она действительно плачет. Когда она повернулась, в мокрых глазах отразились на миг красные огоньки приборов. «Если ты не отправишься сегодня, я не выдержу и попрошу тебя не уходить. А если ты не уйдешь, я снова не выдержу и останусь на земле. И никогда не вернусь». В эту секунду мне безумно захотелось взять ее за руку, но я только крепче сжал штурвал. «Эй, мы же можем вернуться вместе. Я вообще не вижу смысла уходить порознь». «Смысл есть», — прошептала Энея так тихо, что мне пришлось склониться к ней, иначе бы я ее не расслышал. «За кораблем мог бы съездить Абеттик, а мы с тобой останемся на земле до тех пор, пока не поймем, что готовы вернуться». Энея покачала головой. «Я никогда не буду готова вернуться, Рауль. Мне просто до смерти страшно». Перед глазами у меня пронеслась вся наша лихая скачка по планетам. Погони, перестрелки, факельщики, истребители, морские пехотинцы, швейцарские гвардейцы и та тварь, что чуть не прикончила нас на роще богов. И я сказал: «И мне страшно, детка. Может, нам лучше остаться? Здесь они не смогут добраться до нас». Энея посмотрела на меня, и я узнал это выражение. Нет, не упрямство, просто уверенность в том, что решение принято, и говорить больше не о чем. «Ну, ладно. Но ты не ответила, почему Абеттик не может сесть в этот каяк, проплыть по реке Тетис и привести корабль? И почему мне нельзя телепортироваться вместе с тобой?» «Я ответила. Ты просто не слушал». Энея поёжилась. «Рауль, если ты уйдешь, и мы договоримся встретиться в определенное время, в определенном месте, в пространстве Ордена, мне придется телепортироваться отсюда и сделать то, что я сделать должна. А то, что я должна сделать сейчас, я должна сделать одна». «Энея». «Что?» «Ты хоть сама догадываешься, что это полный бред?» Девочка не ответила. Под нами, чуть левее, промелькнули костры какого-то лагеря. Я поглядел на них и прибавил: «А не знаешь, что за эксперимент проводят там твои инопланетные друзья?» «Не знаю. И они не инопланетные друзья». «Не инопланетные? Или не друзья?» «Ни то и ни другое». Пожалуй, она впервые дала столь четкое определение тому богоподобному разуму, что похитил Старую Землю, и нас вместе с ней. «Ну, расскажи что-нибудь об этих не инопланетных, не друзьях», — попросил я. «В конце концов, все может случиться. Не факт, что я доберусь до назначенного места встречи. А знаешь, мне хотелось бы узнать их тайну, пока я еще не ушел». Не успел я закончить фразу, как тут же пожалел о своих словах. Энея вздрогнула, как от удара. «Ну, прости, детка». На этот раз я все-таки взял ее за руку. «Прости, я не хотел. Просто я очень зол». Энея кивнула, и я снова увидел слезы на ее глазах. Мысленно отвесив себе подзатыльник, я сказал: «В Талисине все были уверены, что эти инопланетяне — великодушные, богоподобные создания. Люди говорят «львы», и «тигры», и «медведи», а думают «Иисус», и «Яхве», и «ИП». Ну, тот из старого фильма, который нам показывал мистер Райт. И все были уверены, когда братству придет конец, они явятся и отведут нас домой, к маме. Никакой опасности, никакого переполоха, никакого психоза». Энея улыбнулась сквозь слезы. «Люди ждут явления Иисуса, и Яхве, и ИП, которые придут спасать их задницы уже давно, задолго до того, как, научившись прикрывать вышеозначенные задницы медвежьими шкурами, вылезли из пещер. Придется им подождать еще немного. Это наше дело, наша битва, и мы должны сами заботиться о себе». «Чья наша? Ты, я и Абеттик против 800 миллиардов возрожденных христиан?» — горестно спросил я. Энея снова изящно махнула рукой. «Ага», — сказала она. «Пока. Так». Там, где мы приземлились, мало того, что было темно, так еще и лил дождь, холодный, противный осенний дождь. Миссисипи — большая река, одна из самых больших на Старой Земле. Катер долго кружил над водой, пока, наконец, не приземлился в маленьком городе на западном берегу. Я следил за посадкой по монитору. В залитом дождем иллюминаторе царила непроглядная тьма. Мы пролетели над холмом, покрытым голыми деревьями, потом над узким асфальтированным мостом и приземлились метрах в 50 от берега, на мощённой камнем площади. Городок лежал в распадке между лесистыми холмами, и я разглядел на мониторе маленькие деревянные домики, кирпичные пакгаузы и несколько высоких зданий у самой реки. Должно быть, силосные башни. Словом, самая обычная архитектура 19, 20 и 21 столетий, характерная для этой части Старой Земли. То ли этот город почему-то миновали землетрясения и пожары эпохи бед, то ли львы и тигры и медведи восстановили его. Не знаю. Узкие улочки были совершенно пусты, и инфракрасный датчик не обнаружил поблизости ни живых существ, ни работающих двигателей. Но опять-таки было ведь всего 4:30 утра. Дикий холод и дождь. Кто, будучи в здравом уме и твердой памяти, выйдет из дома до рассвета в такую погоду? Мы накинули пончо, я подхватил свой рюкзачок и попрощался с катером. «Пока, корабль. Веди себя прилично». Мы спустились по трапу в дождливую ночь. Энея помогла мне вытащить из багажника каяк, и мы двинулись вниз, к реке, по мощённой камнем улочке. В прошлый раз у меня были очки ночного видения, какое-никакое оружие и крепкий плот со всякими приспособлениями. А сейчас только лазерный фонарик, единственное, что напоминало о нашем путешествии на Землю. Поставленный на минимум, луч освещал скользкую от дождя брусчатку 2 метра перед нами. Охотничий нож Наваха в рюкзаке, несколько сэндвичей и пакет с сухофруктами. Я был вполне готов выступить против Ордена. «Что это за город?» — спросил я. «Ганнибал», — ответила Энея, пытаясь удержать скользкий каяк. Пришлось мне взять фонарик в зубы и подхватить проклятую лачонку второй рукой. И лишь когда мы добрели до берега, и я, опустив каяк на землю, снова взял фонарь в руку, я, наконец, сказал. «А, Санкт-Питерсберг. Недаром я столько часов провел в Талиссинской библиотеке за чтением древних печатных книг». Энея задумчиво кивнула. «Это безумие». Я повел лучом фонарика вдоль пустынной улицы, по кирпичной стене Пагауза, вниз к темной реке. Течение было ужасающе быстрым. Только безумец мог рискнуть пуститься в плавание. «Да», — согласилась Энея, — «безумие». Холодные струи дождя стекали с ее капюшона. Я обошел каяк и взял ее за руку. «Ты видишь будущее. Когда мы должны встретиться снова?» Она стояла, опустив голову, и я не видел ее лица. В руке, которую я отчаянно сжимал сквозь полу пончо, жизни было не больше, чем в засохшей ветке. Она что-то проговорила, но так тихо, что я ничего не расслышал сквозь шум дождя и рев воды. «Что?» — переспросил я. «Я не вижу будущее. Я помню отдельные его фрагменты». «Какая разница?» Энея вздохнула и подошла поближе. Было холодно, и наше дыхание, превращаясь в пар, в самом буквальном смысле слова смешивалось в воздухе. От тревожного ожидания отчаянно забилось сердце. «Разница в том, — объяснила она, — что видение однозначно, а воспоминания, ну, это совсем другое». Я покачал головой. Дождь, стекая с капюшона, заливал мне глаза. «Не понимаю». «Помнишь день рождения Бетс Кимбл, когда Джев играл на рояле, а Кики упился до бесчувствия?» «Ну?» Меня уже раздражала эта дискуссия. Посреди ночи, посреди дождя, посреди нашей разлуки. «Когда это было?» «Что?» «Когда это было?» — повторила она. Позади нас воды Миссисипи вырывались из мрака, чтобы в следующее мгновение вновь исчезнуть, умчаться во мрак со скоростью монорельсового поезда. «Ну, в апреле... Нет, в начале мая. Точно не помню». Энея кивнула. «А как был одет в тот вечер мистер Райт?» У меня еще ни разу не возникало такого желания наорать на Энею или отшлепать ее. Ни разу. До этой минуты. «Откуда мне знать? Зачем вспоминать?» «А ты попробуй». Я тяжело вздохнул и устремил взгляд на темные холмы в черноте ночи. «Вот дерьмо. Ну, не помню я. В сером шерстяном костюме?» «Да, точно, помню. Он стоял у рояля, и на нем был серый шерстяной костюм. Ну, тот, с большими пуговицами». Энея снова кивнула. «День рождения Бетс мы отмечали в середине марта», — проговорила она сквозь завесу дождя. «А мистер Райт не пришел, потому что простудился». «Ну и Я уже знал, к чему она ведет. «Но и я помню отдельные фрагменты будущего», — повторила она, и в ее голосе послышались слезы. «Я боюсь полагаться на эти воспоминания. Если я скажу, когда мы должны встретиться снова, это может оказаться как серый костюм мистера Райта». Одну долгую минуту я молчал. Капли дождя колотили по воде, словно крохотные кулачки по крышке гроба. Наконец я кивнул. «Угу». Энея подошла совсем близко и обвела меня руками. Зашуршали, соприкоснувшись, наши пончо. Я почувствовал, как пробежала дрожь у нее по спине. Она отступила на шаг. «Дай мне, пожалуйста, фонарик». Я молча протянул ей фонарь. Энея откинула нейлоновый фартук на крохотном кокпите каяка и осветила вделанный в фибропластовый корпус деревянную панель. На панели была единственная красная кнопка. «Видишь?» «Ага». «Не трогай ее, что бы ни случилось». Скажу честно, это меня здорово рассмешило. Среди книг, которые я прочел в библиотеке Талиесина, были абсурдистские пьесы, типа «В ожидании Годо». У меня возникло ощущение, что здесь нас затопило потоком сюра и абсурда. «Я серьезно», — сказала Энея. «А зачем нужна кнопка, если ее нельзя трогать?» — поинтересовался я, вытирая мокрое от дождя лицо. Энея покачала головой. «Не трогай ее до тех пор, пока у тебя не останется иного выхода». «А как я узнаю, детка, что иного выхода не осталось?» «Узнаешь». Она еще раз обняла меня. «Давай-ка лучше спустим лодку на воду». Я наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб. За последние несколько лет я делал это десятки раз, провожая ее в отлучке, встречая, просто чтобы понять, какая у нее температура, когда она болела. Но сейчас, когда я наклонился, Энея подняла голову, и я, в первый раз, сам того не ожидая, поцеловал ее в губы. Кажется, я говорил уже, что во взгляде Энеи было куда больше силы, чем в прикосновении любого другого человека, что ее прикосновение было подобно электрическому разряду. А этот поцелуй, он был сильнее ее взгляда и прикосновения. В ту ночь в Ганнибале, на западном берегу реки Миссисипи, на планете, которая когда-то звалась просто Земля, затерянной где-то в Малом Магеллановом облаке, в темную дождливую ночь, мне было 32 года. И за все 32 года я еще ни разу не испытал такого потрясения, каким стал этот наш первый поцелуй. Я отпрянул. В луче фонаря я увидел, как блестят ее темные глаза. В них светилось озорство и еще, возможно, облегчение, словно закончилось долгое ожидание. И еще что-то. «До свидания, Рауль!» Она приподняла корму каяка. Совершенно ошалевший, я толкнул лодку в темную воду и, подтянувшись на руках, нырнул в кокпит. А Беттик рассчитал все идеально. Лодка была как раз по мне, как хороший костюм. Я устроился так, чтобы при гребле не задеть случаем красную кнопку. Энея толкнула каяк, и он закачался на воде. Она протянула мне весло, потом рюкзак, потом фонарь. Я направил луч на разделившую нас темную воду. «Где портал?» Собственный голос показался мне вдруг чужим и далеким. Все мои мысли, все чувства до сих пор были заняты ее поцелуем. Мне 32 года. Этому ребенку едва исполнилось 16. Мой долг — охранять и защищать ее до тех пор, пока в один прекрасный день мы не вернемся на Гиперион, к старому поэту. Ха, нет, это просто безумие. «Ты его непременно увидишь», — сказала Энея. «Вскоре после рассвета». «Значит, плыть придется не один час. Настоящий театр абсурда». «А что я должен делать после того, как найду корабль? Где мы встречаемся?» «На планете Тяньшань. Это значит небесные горы. Корабль должен знать, как найти ее». «Это в пространстве Ордена?» «На самой границе», — ответила Энея. «Когда-то она была на окраине гегемонии. Орден включил Тяньшань в свой протекторат и обещал прислать миссионеров, но покорить планету ему пока не удалось». «Тяньшань», — повторил я, — «ну ладно. Как я тебя там найду? Планеты, они большие». Ее темные глаза блестели в свете фонарика, то ли от дождя, то ли от слез, а может, от того и другого вместе. «Ищи гору под названием Хэншань, священную гору севера. Рядом с ней Цянь-Куньсу, храм, парящий в воздухе. Я буду там». Я рубанул воздух кулаком. «Класс! Значит, мне всего-то и нужно будет заглянуть в местные казармы ордена, спросить, где тут храм, парящий в воздухе, а ты будешь парить там, поджидая меня». «На Тяньшане всего несколько тысяч гор», — произнесла она ровным печальным голосом. «И всего несколько городов. Корабль сам найдет Хэньшань и Цянь-Куньсу с орбиты. Приземлиться тебе там не удастся, но ты сможешь сойти с корабля». «Почему мне не удастся там приземлиться?» — спросил я, раздраженный всеми этими головоломками в головоломках. «Увидишь, Рауль!» — в ее голосе были слезы. «Пожалуйста, уплывай!» Течение пыталось увлечь лодку на середину реки, но я отчаянно выгребал вдоль берега. Энея шла вдоль кромки воды, на шаг позади меня. Небо на востоке как будто слегка посветлело. «Ты уверена, что мы встретимся?» — прокричал я сквозь стену дождя. «Я ни в чем не уверена, Рауль!» «Даже в том, что мы оба переживем все это!» Я не знал, что значит это, и даже не знал, что значит «переживем». «А в этом особенно», — сказала девочка. И я увидел знакомую улыбку, полную озорства, предчувствия, печали и какой-то удивительной мудрости. Течение уносило меня прочь. «Сколько времени уйдет на поиски корабля?» «Думаю, всего несколько дней», — прокричала она. Нас разделяло уже несколько метров, а течение несло меня на стремнину. «А когда я найду корабль, сколько лететь до Тяньшаня?» Энея что-то прокричала в ответ, но ее голос затерялся в плеске волн о борта моей маленькой лодки. «Что?» — завопил я. «Не слышу!» «Я люблю тебя!» И ее голос отчетливо и звонко прокатился над темной водой. Течение подхватило лодку и понесло. Я не мог говорить. Руки не слушались. «Энея!» Я направил луч света на берег. В темноте промелькнуло ее пончо, а потом луч выхватил бледный овал лица, полускрытый капюшоном. «Энея!» Она что-то крикнула, помахала рукой. Я помахал в ответ. Течение становилось все сильнее. Я отчаянно заработал веслом, чтобы не врезаться в дерево, зацепившееся корнями за песчаную отмель. А потом меня вынесло на стремнину и помчало на юг. Я оглянулся, но Энея уже скрыли от меня последние дома Ганнибала. Через минуту я услышал гул двигателей, быстро глянул на небо. Надо мной пронеслась какая-то тень. Может быть, тень ее катера, а может, дождевая туча. Река уносила меня на юг.